Глава 7. Я был рад, что могу дать ответ незамедлительно. Так я и сделал. Я сказал, что не знаю. Марк Твен. Началась нормальная учеба. Думаю, говорить, что я плавала по всем предметам, кроме географии и ферейского, не стоит. А еще сильнее расстраивало то, что я ждала практических занятий по магии, но их не было. Поэтому я то зарывалась в книги в библиотеке, читая наставления по использованию различных видов волшбы, то до середины ночи бдела в компании хаоса в башне. Мы перешли на новую ступень в общении. Теперь кот, если надо, мог не просто мысленно говорить со мной, а передавать картинки. Зачастую это оказывалось полезным. Например, выяснилось, что всем волшебникам доступно нечто под названием «магия рун». Закорючка хитрой формы, в которую при рисовании вкладывалась магическая сила, могла творить самые разные вещи. Взорваться при приближении врага, нагнать туман, вызвать дождь или привлечь крыс, изгнать с поля кротов и так далее. Хаос передавал мне визуальные образы разных рун, а я выводила их песком на полу. В принципе, пользоваться можно было чем угодно — углем, солью, мелом. Важным являлось только, чтобы субстанция отличалась от окружения, то есть границы были контрастными. Однажды я поинтересовалась, а можно ли рисовать прозрачные руны, скажем, сахарным сиропом, и привлечь всех муравьев с округи? Представляешь, буквы черные и шевелятся. Я засмеялась. Но все же в идее что-то было. Нужно попробовать сделать отвар какой-нибудь бесцветной травы и нанести на пол или стену. По логике с контрастностью все должно быть в порядке, а о существовании руны не будет знать никто, кроме ее создателя. Проблем с другими студентами у меня пока больше не было. Правда, никто, кроме Алина, ко мне не подходил. Еще при встрече мы здоровались с Колином, который мерил меня задумчивым взглядом и щурился, будто решал какую-то задачу. Надо сказать, что я тоже ломала голову на его счет. Картинка упорно не складывалась. Вроде бы он, одаренный маг из могущественной семьи, ведь дом Эрант, как мне объяснил Ален, тоже входил в пятерку самых-самых. Что стоило Колину использовать влияние семьи или же пригрозить несговорчивому купцу устроить парочку пожаров на складе? Но парень не стал применять грязные методы. Спрашивается, почему? Ведь нрав у этой звезды местного масштаба еще тот. Значит ли это, что в его семье серьезно относятся к кодексу чести и уважают закон? Но тогда как объяснить случай со мной? Ведь записку с заданием Колин подменил без раздумий. Или то была для него лишь невинная шутка? А еще, увы, с первого дня в академии я ни разу не видела лорда Тиуру. Стыдно сказать, но я скучала. Сейчас, посмотрев на других магов, я осознала, что мой первый встречный и вправду был особенным. Наконец, как только волосы на висках чуть отросли, я прокрасила их хной. Если добавить в ту немножко отвара не из корня, а из листьев вержейки, который действовал как усилитель, рыжело что угодно. Теперь то, что я огненная ведьма, мог видеть каждый. Между тем денежный вопрос становился острее и острее. Я, постаравшись не обидеть, отказалась от помощи Алина, сказав, что кормлю сама себя всю жизнь, и это принцип. Если хочет помочь, пусть научит читать ноты и играть на какой-нибудь дудке. Или нет, дудка не подойдет, тогда петь не получится. Алин хохотнул, что к моему характеру лучше всего подошел бы барабан. Причем там даже ноты учить не надо. Я надулась и стукнула его тетрадкой по белобрысой макушке. После этого в мозгах у парня наступило просветление, и он вспомнил о Брейне, пятиструнной разновидности лютни. По словам Алина, играть на нем было не в пример проще, чем на том же клавесине, а звук выходил нежным и мелодичным. Не знаю, где друг раздобыл инструмент, но через 2 дня я уже была приличной лютни. Сидела на идеально выметенном чердаке в башне, перебирала струны, несколько аккордов запомнились быстро и разучивала по книжке баллады. Я решила, что 20 песен достаточно для репертуара. Тут-то глухой полночью и застал меня лорд Тиура. Оглядел изменившийся чердак. Счастье, что хаос успел выскочить в окно и уставился на меня. «И чем вы заняты, леди?» «Мне казалось, что вопрос с вашим проживанием я решил». «Я тут стараюсь не мешать другим. Представляете, если начну в час ночи петь в розовом коттедже о штурме Рдийска и гибели славных героев?» «А зачем вам петь по ночам, о штурме Рдиска и гибели героев. Неужели вы таким оригинальным способом учите нелюбимую историю?» «Нет, так просто его из себя не вывести. Вообще-то я готовлюсь к работе. Конечно, если у вас есть еще пара словарей для переписывания, тогда мне не придется зарабатывать вокалом. Кстати, я проверила. Уставом Академии подработки не запрещены». Сладко улыбнулась. «О них нет ни слова. Наверное, потому, что до моего появления в этих стенах ни у кого не возникало такой надобности. Сама не знаю, почему я его так задирала». «Ладно. Хотите петь? Пойте. Ваше право. Выходит, кстати, неплохо. Хотя игре недостает уверенности. Вообще-то я зашел узнать, все ли у вас в порядке. Слышал, были какие-то проблемы с нашей звездой? Юным лордом Колином Эйд Эррандом? Ха, он тоже огненного задиру звездой зовет. Все хорошо. Я помогла Колину купить вещь, которую он давно хотел. И сейчас мы ладим». Прищурилась. «А если бы и не ладили? Вас, лорд, я просить бы о помощи не стала». Прозвучало это не слишком вежливо, но показалось, что стоит лишний раз напомнить о границах. «Почему?» «Потому что с детства. Справляюсь. Хорошо или плохо, но сама. У вас же есть принципы? У меня тоже». «Ладно, спойте еще что-нибудь. Я послушаю, а потом все же отправляйтесь спать». Что-то он подозрительно мирный сегодня. «Хорошо, порадую его балладой о мертвом женихе и невесте на кладбище». Он дослушал, а потом вежливо поинтересовался. «Собираетесь петь на поминках, леди?» К работе я приступила неделю спустя. Оказалось, что ресторатор, господин Фосс, так никого еще и не нанял. Договорились, что петь буду 3 вечера в неделю. Правда, услышав, что я собираюсь выступать одна, хозяин тут же срезал оплату на треть, но зато пообещал рассчитываться в конце каждого вечера. Я пожала плечами. Все равно выходило больше, чем делить первоначально предложенное вознаграждение пополам с Алином. Тот, кстати, порывался помочь и поучаствовать в сомнительной инициативе. Но я отговорила. Ему, знатному отпрыску влиятельного дома, никак не подобает выступать за деньги в каком-то трактире. Если дойдет до родителей, а наверняка дойдет, попадет и ему, и мне. Вопрос с нарядами я решила просто. Вряд ли в этом ресторанчике собираются сильные маги. Так что надеваю, скажем, голубое платье и при помощи иллюзии превращаю его в то, что мне нужно. Меняю цвет, покрой, добавляю шлейф или блестки. Огненные пряди на висках тоже прячу. Кстати, между песнями можно развлечь публику фокусами. Вынуть бумажную розу из сложенных кольцом пальцев, достать пару карт из-за уха какого-нибудь посетителя посимпатичнее, жонглировать фруктами, веерами или факелами. Это я умела без всякой магии. Остался последний вопрос. Имя. Представляться своим, пусть и придуманным, не хотелось. Значит, надо обзавестись сценическим псевдонимом. Я огненный маг, да? Так пусть будет, скажем, Агнес. Леди Агнес. Вроде звучит неплохо. Первый вечер прошел как в тумане. Все же я давно не выступала и волновалась. Чуть не забыла в середине слова одной из баллад. Зато фокусы, которые стали неожиданностью для господина Фосса, как-то выпало из головы предупредить его о своих талантах, удались на славу. Белую бумажную розу я подарила самой красивой посетительнице. Алин, естественно, пришел посмотреть на очередное развлечение. Ближе к полуночи я засобиралась. Хозяин, замечу, попытался было изменить условия оплаты на все сразу в конце недели, но я смахнула морок с волос, он уставился на горящие пряди, потом взглянул мне в глаза и полез в карман за кошельком. Дал, замечу, 2 серебрушки сверху. На обратном пути мы с Алином распевали дуэтом. Соседки смотрели на мои вечерние отлучки с подозрением. Ясно, я ж никому не объясняла, что или сижу до 3 по полуночи в башне, или вывожу для прокорма рулады в трактире. Кстати, после жонглирования в первый день лимонами больше ничего подходящего не нашлось. Я озаботилась инвентарем и раздобыла 5 неплохих кинжалов с костяными рукоятками. Смотрелось это эффектнее. А еще я прикинула, что вид летающего, колюще-режущего арсенала остудит горячие головы некоторых слишком галантных посетителей. А то была пара парней, разглядывавших меня предвкушающе и нежно, как непочатую бутылку бренди. Алин ходил на каждое мое выступление. Но сюрпризом стало, когда я заметила в зале Колина. А этот что здесь потерял? Хотя кормили в трости и свече на самом деле неплохо. С какого-то момента Я стала брать сверхоплаты кусок чего-нибудь мясного. Не для себя, естественно. Ко мне Колин не подошел, но в следующий раз появился снова. Я пожала плечами. Может, у парня предки под Рдийском воевали? Вот он и ходит. Осень вступила в права. Я купила на заработанные деньги то, что задумала. Пушистый серый теплый палантин, который подходил к любому из моих платьев и который я закалывала на груди, приобретенный задешево в ломбарде брошью скамеей. Следующей моей целью был хороший плащ с капюшоном и меховой подкладкой. Учебой я не особо заморачивалась. Ничему интересному, на мой вкус, нас пока не учили. Зато старалась освоить лютню и начать играть по нотам. Музыка мне нравилась. Что забавно, проблемой большей, чем нелюбовь к скучной истории, стали танцы, которые устраивались два раза в неделю. Танцевать умели все, кроме меня. Выручил, как обычно, Ален. Друг сам предложил потренировать путающуюся в ногах неумеху вечером в башне, чтобы больше не приходилось прикидываться охромевшей и подпирать стенку. Он и стал моим бессменным партнером. Больше никто безродную выскочку приглашать на котельон или вальс не рвался. Еще мне удалось сдружиться с Терри. Однажды, под настроение, я предложила ей сшить новое платье, и соседка согласилась. Пока выбирали материю, Терри рассказала, что приехала из провинции, и что ее родители не очень богаты. «Тогда пошли отсюда!» Потянула я ее за руку прочь из дорогого магазина. Потом мы полдня бродили по рынку, присматривая отрезы ткани. Я решила побаловать и себя тоже. И болтаем. Терри было интересно, как я уладила дело с Колином, но я отшучивалась. Неразгаданный фокус производит большее впечатление. «А знаешь, что у лорда Колина есть прозвище? Девичья погибель», — закатила глаза Тереса. «Как-как? Погибель?» — зафыркала я. «Именно. И я понимаю. Каждый раз, как он на меня смотрит, мне просто ужас, как хочется погибнуть». Мы уставились друг на друга и захихикали. «А с тобой он сам здоровается. Ты счастливица». Я вздохнула. Но Терри мне понравилась. Милая и отзывчивая. И никому по доброй воле не причинит зла. С удовольствием помогу ей с платьем. Ален сказал, что уедет на несколько дней, потому что заболела прапрабабушка. Сначала я озадачилась. Это ж сколько лет старушке. Но потом вспомнила, что маги живут намного дольше простых смертных. До сих пор я об этом не задумывалась. Но сейчас примерила на себя и порадовалась. И в первый же вечер моего выступления в «Трости и свече» без Алина на меня напали. Произошло все на обратном пути, когда я, закутавшись в плащ, выскользнула из задней двери ресторанчика в темный переулок. Лютни, по счастью, я сегодня оставила в трактире, потому что на улице было очень сыро. Не успела я дойти до фонаря на углу, как за спиной послышались не шаги, а буквально топот, будто табун несется. «Вот она!» «Похоже, это не случайность и не ошибка. Им нужна именно я. Ну что ж, проверим». Сработает ли то, что я придумала на подобный случай? Шаг ускорять не стала, просто сгорбилась. А когда меня схватили за плечо, повернулась так, чтобы фонарь освещал лицо. Мужик, дернувший меня, глянул и завопил. Эту личину я лепила долго и с любовью. Украшенный парой бородавок, размером с боб, нос почти касался оттопыренной нижней губы, обвисшие морщинистые щеки поросли серой шерсткой. Под седыми кустистыми бровями сверкали угольками желтые глазки. «Милок, ой, какой ты хорошенький! Прям соколик яхонтовый!» Проскрипела дребезжащим голосом я и протянула руки с растопыренными пальцами, украшенными черными когтями, к соколику. Тот отпрянул. «Изыди, ведьма!» И рванул в темноту. Подельники с конским топотом помчались следом. «Соколик! Ты куда?» Разочарование в моем голосе было искренним. Я еще не наигралась. Из темноты послышался хохот, а потом в освещенном фонарем круге появился Колин. Я настороженно уставилась на него. «Ну ты даешь», — сообщил он вместо приветствия. «Что ты здесь делаешь?» «Услышал кое-что и решил последить. В общем-то, это моя вина, что на тебя напали. Кое-кто приревновал. Слушай, убери ты эту иллюзию, а? Знаешь, странно, но мне приходится сосредотачиваться, чтобы видеть сквозь твои мороки. Похоже, у тебя хороший потенциал». «Потен что? Ладно, потом спрошу у Хаоса». «Холодно. Пойдем отсюда», — поежилась я. «Ты что, вообще не испугалась?» «Ну, я ж не трепетная лань, возвращенная в розовых кущах. Не умела постоять за себя, долго не протянула бы». «И ты вообще не кокетничаешь», — заглянул мне в лицо. «Я тебе не нравлюсь?» — пожала плечами. «Да я вообще об этом не думала. У меня других забот хватает». «Хочешь что-нибудь в подарок?» — продолжил он искушающим голосом. «Сама куплю», — отмахнулась я. «Хотя...» — хищно уставилась на спутника. «Если рвешься расплатиться за сегодняшнее, покажи какой-нибудь прием огненной магии, которого нет в учебниках». «Хм, я могу, но сможешь ли ты? Что ты вообще умеешь?» «Зажигать свечу», — хихикнула я. «Согреть что-нибудь без огня, поставить обжигающий оберег, а больше, пожалуй, ничего». «И в самом деле ничего. Кстати, ты знаешь, что для магического огня не нужна свеча? Гляди». В паре локтей от нас появился и закачался в воздухе небольшой огонек. Потом добавился еще один и еще, пока не получилось целое ожерелье. «Смотри дальше». Колин чуть пошевелил пальцем, и цвет огоньков изменился, плавно перетекая от рыжего и желтого в голубой и фиолетовый, а потом обратно. «Пламя не одинаковое. Цвет зависит от температуры, то есть жара. Уловила? Но это все есть в учебниках. А вот это уже посложнее». Наставил палец на один из огоньков. И тот послушно начал кружить вокруг нас, а потом ускорился, падающей звездой, прорезал темноту и расплескался, разбившись о каменную стену дома впереди. Колин добродушно усмехнулся. «Когда сможешь вот так, покажу еще». «Колин, а почему в магической, — выделила голосом слово, — академии, не учат магии? Учат чему угодно. Истории, танцам, ботанике. А магии ни слова. Причин две. Во-первых, пока дар у большинства новичков толком не проявился. Так чему вас учить? А во-вторых, и это важнее, дома всегда соперничали между собой. И наработки, и знания дома Иранд доступны только членам дома Иранд. С остальными домами также. То есть я буду сидеть здесь 5 лет и так ничему и не научусь? Тогда зачем это надо? А есть выбор. И, кстати, научишься. Начиная с 3-го года всех учат главному — защищаться. Не только от уличных бандитов, но и от других магов. А когда он говорит серьезно, то очень даже ничего. Невероятно. Но на следующем уроке танцев, когда я, смирившись с тем, что обязательно придется скучать, пристроилась на подоконнике, ко мне подошел Колин и церемонно пригласил на вальс. И как реагировать? Это он всерьез? Или надеется наступить мне на юбку и заставить бегать у всех на виду в чулках и полосатых панталонах? Но смотрит вроде бы прямо, в глаза. Кивнула и протянула руку. Танцевать с Колином оказалось здорово. Он был на пол головы выше Алина, широкоплеч, и вел уверенно и легко. Ощущения были, как от полета на качелях. Кружилась голова, замирало сердце. Интересно, а ему как? Впрочем, если его второй раз не пригласит, буду знать как. Колин почти весь танец молчал и только на последних аккордах неожиданно спросил. «Что ты ненавидишь больше всего?» «Скуку и предателей», — без раздумий выдала я. Кажется, он удивился. «А чего ожидал?» «Лепета про лягушек в кровати?» День за днем я тренировалась зажигать пламя в воздухе. Получалось плохо. Хаос смотрел на мои потуги и пшики, а потом сказал, что дело не в недостаточной силе магии, а в том, что мне мешает здравый смысл. Мол, я не в состоянии поверить, что огонь способен обходиться без топлива. Оттого заклинание и не выходит. После чего сыто зевнул, полизал лапу и предложил повесить иллюзию огня в воздухе. Пусть та себе спокойненько болтается, пока я привыкаю. А мне можно в это время заняться чем-нибудь другим. Невероятно, но кошачья педагогика помогла. Через 3 дня я легко, почти играючи, зажгла в воздухе язык пламени в ладонь. И тот горел почти час. Следующими задачами стали, уж что выйдет, заставить пламя менять цвет или научиться его двигать. И снова помог Хаус. «Не забудь отдать четкий вербальный приказ. Слова — суть фокус». Ух ты, в учебниках об этом было упомянуто настолько смазано, что факт не казался важным. «Лети, зараза, не сработает», — продолжил вредный кот. «Соображай, что говоришь». Пока я обдумывала формулировки приказов, те должны быть максимально короткими, но при этом четкими, пришла другая мысль. «А ведь огонь, летящий по воздуху, это не игрушка, это оружие». «Правильно мыслишь, но тебе пока рано. Тренируйся». Меня снова и опять в час ночной неожиданно посетил лорд Тиура. Застал лорд меня сидящий, скрестив ноги на кровати и сосредоточенно пялившийся на десяток висящих в воздухе огоньков. «Ого, Сами научились. Из-за окна беззвучно раздраженно зашипели. Погодка сегодня была примерской, и незапланированная прогулка хаоса не обрадовала. «Не могу заставить их летать», — пожаловалась я. «Нарисуйте траекторию. Представьте, что огонь вдоль нее движется. Прикажите». «Ух ты! Как бы мне его уговорить стать моим учителем?» Выбрала один из огоньков и сделала, как посоветовал лорд Тиура. Нарисовала замкнутую линию, представила, как язычок пламени перемещается вдоль нее, а потом велела «Лети!» И сама удивилась, когда огонек дернулся и полетел. «Отлично. Есть еще вопросы?» Бесстрастно поинтересовался лорд. «Кстати, как там ваш кладбищенский хор? Приносит золотой, а иногда полтора в неделю», — отозвалась я. «Неплохо. Хотя разбогатеть вам не грозит. Если выучитесь и поступите на службу короне, будете получать в 20 раз больше». «А что делают на службе короне?» — осторожно поинтересовалась я. «А как вы считаете, чем вообще занимаются маги? Сидят по башням и правят страной?» Говоря, он уселся на стул верхом, упер подбородок, сложенные на спинке кулаки, и уставился в упор на меня. В ответ я пожала плечами. То, что рассказывали на больших дорогах и постоялых дворах, так примерно и звучало. Сидят на сундуках с золотом и всеми командуют. Если в мире существует магия, она есть не только у людей. Слышали о привидениях, лесных оборотнях, крадущих детей кикиморах и прочей нечисти? Кивнула. «Ну да, в сказках чего только не бывает. Там даже драконы летают. Часть, и немалая часть этого, правда. В природе есть сущности, владеющие либо питающиеся магией. Иногда они сильные, даже мощные. В лучшем случае они просто неудобные соседи. В худшем — способны убить. Причем не одного человека, а целую деревню. Маги на службе короны следят, чтобы такого не происходило», — улыбнулся уголками рта. «Конечно, это упрощенное описание ситуации. Сейчас синеглазый красавец выглядел старше и серьезнее. Почему-то подумалось, что он видел то, о чем говорит. И неожиданно для себя я спросила: «Лорд Тиура, а почему у вас такое необычное имя? Никогда ничего похожего не слышала». Сказала и сглотнула. Не подумав, я ступила на личную территорию, куда меня никто не приглашал. Если он одернет меня, или даже грубо обрежет, будет в своем праве. Но лорд Тиур внезапно мечтательно улыбнулся. «Заслуга моей матери. Она обожала древние легенды». И замолк. «Так, надо порыться в библиотеке и попробовать выяснить, что там за легенды такие». «Кстати, о родственниках», — продолжил он, изучающий, глядя на меня. «Я все же не верю, что такое дарование может взяться из ниоткуда. Поэтому продолжаю наводить справки, выясняя, в каких семьях примерно в то же время, когда появились вы, родились дети без дара». «Почему без дара?» «Потому что считаю, что вы либо украденный близнец, либо подменыш. Хотите узнать о результатах поисков?» Задумалась. «А надо? Я привыкла быть странницей, перекати поле, свободной и независимой. Никому не завидовала и не хотела ничего лишнего. Буду ли я рада, если выяснится, что я часть влиятельного дома, что у меня множество родственников, включая родителей, которых я в глаза не видела, и еще больше обязанностей, одна из которых, очевидно, выйти замуж во благо дома, за кого скажут, и родить столько детей, сколько выйдет. Нужно ли мне такое? Пожалуй, нет. Единственное, хотелось бы узнать, кто мои родители, и как случилось, что я осталась одна, и на этом остановиться». «Не ищите, лорд Тиура, все уже позади», — он покачал темноволосой головой. «Вы не понимаете ситуации, леди. Уже сейчас идет спор, какому дому вы достанетесь. А кое-кто даже предложил убить вас, чтобы устранить проблему в корне». Ошеломленно заморгала. «Как убить? За что? Разве так можно?» Стиснула кулаки, чувствуя, что сейчас сорвусь. «А то, что я человек со своими желаниями, и ничем, ни одному из домов на сегодняшний день не обязана, в расчет не берется? Убить. Надо же. Вот стая стервятников». Сейчас я чувствовала отчаяние, как загнанная в угол своры собак-лисица. «Не переживайте так. Пока принято решение наблюдать ближайшие 2-3 года, а затем снова поставить вопрос в зависимости от уровня способностей, которые вы явите». «А наблюдатель, как понимаю, это вы?» — окрысилась я. «Так поэтому вы помогли мне весной? а потом проследили, чтобы я пришла в академию. Синие глаза блеснули. Отброшенный стул полетел на пол. Одним прыжком он покрыл разделявшее нас расстояние, схватил меня за плечи и впился губами в губы. Резко, даже грубо и коротко. А потом, прежде чем я начала вырываться, отстранился, бросил: «Дура! Какая же вы дура!» и вылетел с чердака. Дробь шагов по лестнице и тишина. И чем это было?